Два застолья и крах. Мюнхен, Берлин, Нью-Йорк, 1929 год. 24 февраля. Два праздничных застолья. Одно в берлинской квартире, другое в мюнхенском доме на Шеллингштрассе 50. Пауль, Отто и национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Всем исполнилось по 9 лет, но только один перешагнет 25-летний рубеж. Двое других обречены, как и бесчетные миллионы юнцов по всему миру. Мюнхенский девятилетка всех убьет, прежде чем сгинет сам. Берлинское застолье проходило очень весело. Были игры, торты, американская содовая. Поначалу одноклассники Пауля и Отто и прочие члены субботнего клуба друг друга стеснялись, но скованность быстро исчезла. Дагмар даже пожертвовала прической, когда настал ее черед водить в жмурках. Для торжества был весомый повод, как и в своем весьма пространном тосте, произнесенном за трапезой, отметил дед новорожденных. Естественно, юные гости пропустили здравицу мимо ушей, сосредоточившись на булочках и холодной курице. «Мальчуганам повезло, они добьются больше нашего», — вещал Герт Аубер. «Для них открыты любые возможности, ибо Германия очнулась от долгого кошмара». Надо сказать, что именно по этой причине мюнхенское застолье вышло безрадостным. Юным Штенгелем намечавшееся процветание страны было во благо. Национал-социалистической немецкой рабочей партии – во зло. Жизнь в Фатерлянде понемногу улучшалась, и партийный манифест, полный беспримесного гнева и ненависти, несколько подувял. В 1924 году на выборах в Рейхстаг партия набрала 3% голосов – в 1928-м, после 4 лет криков, воплей, маршей и потрясания кулаками, результат снизился до 2,6%. Коричневые рубашки растерялись. Их лидер тоже растерялся, но скрывал смятение под маской железной и непоколебимой воли. Что пошло не так? Манифест был вполне ясен. Если отбросить косноязыкую противоречивость 25 пунктов, на которых Гитлер основал партию, в чистом осадке оставалось одно – во всем виноваты евреи. Куда уж проще. Однако это утверждение все больше теряло смысл и поддержку. Значит, евреи виноваты в неуклонном укреплении национальной валюты и в улучшении ситуации на рынке труда, в успешной работе социальных служб, во вступлении в Лигу наций. Народ-то был доволен. Почему старый Герр Таубер и говорил, что кошмар закончился? Даже Великая Смута ноября 1918 года и миф о так называемом «ударе в спину», столь милый нацистам, уже отдавали паранойи. Примечание. Легенда об ударе ножом в спину. Теория высшего военного командования Германии, возлагавшего на социал-демократов вину за поражение в Первой мировой войне. Германская армия якобы одержала победу на полях сражений, но получила удар в спину от безродных оппозиционеров на родине. Конец примечания. Все 20-е годы Гитлер беспрестанно поносил ноябрьских преступников, богатых трусливых евреев, затаившихся в Берлине и злонамеренно организовавших поражение имперской армии. Однако не удосуживался объяснить их мотивы. Поначалу народ верил, но теперь всем было плевать, Германия шла вперед. Мюнхенский младенец умирал. Коричневые рубашечники, угрюмо сидевшие за столом, еще не ведали, что вскоре все изменится. Ждать оставалось недолго, через 8 месяцев нацистская партия получит именинный подарок, о котором и не мечтала. Хаос. 24 октября 1929 года... В 6500 километрах от Шеллингштрассе на другой, гораздо более известной улице, Уолл-стрит, произошел величайший в истории биржевой крах, за которым последовала всемирная депрессия. Немецкая экономика, только-только выбравшаяся из мрачной бездонной пропасти, была еще очень хрупка и оттого весьма предрасположена к новому финансовому безумию. Мюнхенский младенец получит свой шанс.